и Шона охватил безумный страх. Он понял, что мальчишка сейчас нажмет на курок, просто так, из одного желания услышать выстрел. «Нос сломал, сволочь», — сказал Джонни, чуть-чуть поворачиваясь в сторону Брэндона. Шон сам услышал, как от удивления он коротко вздохнул, заметив, как пистолет тоже повело чуть-чуть в сторону от его тела. Он повернулся, как на треноге. Потянувшись так быстро, словно рукой его управляла неведомая сила, Шон сомкнул пальцы на пистолете, и в ту же секунду в комнату шагнул Уайти с глоком, наставленным на грудь мальчишки. У того вырвался звук, удивленное и разочарованное «ах». Такой звук может издать ребенок, который, раскрыв рождественский подарок, находит там лишь грязный носок. И Шон, уперев ему в лоб пистолет и прижав к стенке, разоружил его. «Вот мерзавец», — сказал Шон, покосившись на Уайти и смаргивая лившийся ручьем пот. Джонни заплакал навзрыд, так как может плакать только 13-летний мальчишка, уверившийся, что весь мир ополчился против него. Шон повернул его лицом к стене, заломил ему руки за спину и увидел, что Брэндон только тогда смог перевести дух, и что губы и руки у него дрожат. Рэй Харрис стоял позади брата в глубине кухни, выглядевший как после урагана. Уайти шагнул к Шону, положил руку ему на плечо. — Ну, как ты? — Мальчишка был готов это сделать, — ответил Шон, чувствуя, что вся одежда его и даже носки мокрые от пота. — Нет, — прохныкал Джонни, — я пошутил. — Черт тебя дери! Уайти приблизил свое лицо к лицу мальчика. — Запомни, сучонок, что слезы твои могут разжалобить разве что твою мать. А мы еще и не такое видели. Шон, щелкнув, замкнул наручники на запястьях Джонни Оши и, ухватив его за рубашку, втолкнул в кухню и заставил сесть на стул. — Рэй, у тебя сейчас такой вид, словно тебя из грузовика выбросили, — сказал Уайти. Брэндон стоял, прислонившись к плите. Тело его обмякло, и он еле держался на ногах. Шон подумал, что эдак он упадет даже от легкого ветерка. — Мы знаем, — сказал Шон. — Что вы знаете? — прошептал Брэндон. Шон посмотрел на мальчишку, хлюпавшего на своем стуле, перевел взгляд на другого, немого, казалось, только и ждавшего, когда они уйдут, чтобы вернуться к своим видеоиграм. Шон был совершенно уверен, что... И, освоив азбуку глухонемых и получив подспорье в лице социального работника, он, хорошенько допросив их, выяснит лишь одно, что сделали они это. Просто так. Просто потому, что в руках у них был пистолет. Просто потому, что очутились на улице, по которой ехала она. И в тот самый момент. Может быть, и потому, что Рэй ее недолюбливал. Потому что их захватила сама идея. Потому что им... Не доводилось еще никого убивать. Потому что если палец лег на спусковой крючок, то надо сделать выстрел, иначе палец этот будет свербить еще долго-долго. — Что вы знаете? — хрипло, с усилием, — повторил Брэндон. Шон пожал плечами. Хотел бы он иметь ответ для Брэндона. Но, глядя на этих двух мальчишек, он понимал, что ответить ему нечего. И в мыслях его пустота. Полнейшая пустота. На Геннон-стрит Джимми прихватил бутылку. В конце улицы помещался дом социальной помощи престарелым, сколок с архитектуры 60-х годов из известняка и гранита, двухэтажный и длинный, протянувшийся на полквартала до самой Хеллер-корт, улицы, заменившей пришедшую в упадок Геннон-стрит. Джимми сел на белые ступени и стал наблюдать за жизнью улицы. Он слышал, что стариков отсюда скоро вышвырнут. Стрелка стала таким популярным местом, что хозяин собирался продать дом одному парню, специализировавшемуся на сооружении кондоминиумов для молодоженов. Пропала Стрелка. Если раньше она казалась состоятельной и чванной сестрой Плешки, то теперь даже трудно признать их за родственниц. Очень скоро здесь, наверное, все распланируют и перепланируют, и, сменив само название, отрежут этот район от Ист-Бакингема. Джимми вытащил из кармана литровую бутылку и, посасывая бурбон, стал глядеть на то место, где он в последний раз видел Дэйва в тот день, когда его увозили в машине. Видел его голову в заднем стекле, и как он оглядывается, и как темнеет, размывается его силуэт, а машина отъезжает все дальше. Жаль, что это случилось с тобой, Дэйв. И вправду жаль. Он поднял бутылку за Кейти. Папа поймал его, детка, и уничтожил. «Сам с собой разговариваешь?» Джимми поднял глаза и увидел Шона, вылезающего из машины. В руках у него была банка с пивом, и он улыбнулся, глядя на бутылищу Джимми. «По какому случаю?» «Плохо ночь спал». Шон кивнул. «Я тоже. Меня тут чуть на тот свет не отправили». Джимми потеснился, и Шон присел рядом. «Как это тебе в голову пришло искать меня здесь?» «Твоя жена сказала, что, может быть, ты здесь, моя жена?» Джимми никогда не делился с Аннабет тем, что ездит сюда, господи. «Да она просто сыщик». «Да, Джимми. Сегодня мы их сцапали». Джимми сделал огромный глоток, чувствуя, как трепыхается сердце. «Сцапали?» «Да. Мы нашли убийц твоей дочери. Взяли их тепленькими». «Убийц?» — переспросил Джимми. «Во множественном числе». Шон кивнул. «Мальчишек, чтобы быть точнее. 13-летних мальчишек. Сына Рэя Харриса, Рэя-младшего. И парнишку по имени Джонни Оши. Полчаса назад они сделали признание». Джимми чувствовал, как в мозг его сквозь ухо проник нож. И, пронзив его, вышел с другой стороны. Раскаленный нож этот кромсал его череп. «Это точно?» — спросил он. «Совершенно», — сказал Шон. «Почему? Почему они это сделали?» «Да они даже не знают. Баловались с пистолетом, а потом один из них лег на проезжей части. Машина попадает в кювет. Заела передачу. Йоши кидается к машине с пистолетом, говорит, что только хотел попугать. Вместо этого раздается выстрел. Кейти бьет его дверцей, и мальчишки, как они сказали, озверели. Они преследуют ее, боясь, что она расскажет кому-нибудь о пистолете. А побои?» — спросил Джимми, делая еще глоток. У Рэя-младшего была хоккейная клюшка. Он на вопросы не отвечал, ведь он не мой. Сидел и молчал. Но Оши объяснил, что они стали бить ее, потому что очень рассвирепели, когда она стала убегать. Он пожал плечами с таким видом, словно бессмысленность этого убийства удивляла даже его. «Маленькие мерзавцы», — сказал он. «Побоялись, что попадутся, вот и убили ее». Джимми встал. Он открыл рот, чтобы вдохнуть немного воздуха. Ноги не шли, и он понял, что опять опустился на ступеньку. Шон тронул его за локоть. «Успокойся, Джим. Подыши, переведи дух». Джимми видел Дэйва, как он сидит на земле, ощупывая рану, оставленную ножом Джимми. Длинный разрез через всю диафрагму. Он слышал его голос. «Взгляни на меня, Джимми! Пожалуйста, взгляни!» И Шон сказал. «Мне позвонила Селеста Бойл. Сказала, что Дэйв пропал. Сказала, что он в последние дни вроде как немножко спятил. Сказала, что ты, Джим, можешь знать, где он сейчас». Джимми попытался что-то сказать. Он открыл рот, но горло было как ватой набито, влажной ватой. Шон сказал, больше никто не знает, где он может быть. А это очень важно, поговорить с ним, Джим. Потому что Дэйву, может быть, что-то известно о недавнем убийстве возле последней капли. Там парня одного убили. «Парня?» Еле выдавил из себя Джимми. И вата опять забила горло. «Ага», — сказал Шон, и голос его посуровил. «Педофила с тремя судимостями. Видать, дерьмо порядочное. У нас пришли к выводу, что кто-то застукал его с мальчишкой и отправил к праотцам. Но так или иначе», — продолжал Шон, — «мы хотим об этом побеседовать с Дэйвом. Ты знаешь, где он, Джимми?» Джимми покачал головой. На глаза ему словно надели шоры. С боков была чернота, а впереди узкий длинный туннель. «Ты знаешь», — сказал Шон. «Селеста говорит, что сказала тебе, будто Кейти убил Дэйв. Ей показалось, что и ты так подумал. Она предполагает, что ты собирался предпринять какие-то шаги». Глаза Джимми были устремлены в туннель, упиравшийся в решетку сточной канавы. «Что ж, теперь будешь посылать 500 в месяц Селесте, да?» Джимми поднял глаза, и оба они одновременно прочитали это в чертах друг друга. Шон увидел то, что сделал Джимми, а Джимми то, что Шону это известно.